«Ваша прямолинейность, кузина, просто ужасна!» — со смехом воскликнул Сен-Клер. «Ответишь вам на какой-нибудь вопрос и пиши пропало. Дальше пойдут один другого труднее. Нет, мне не хочется уточнять свою позицию. Я принадлежу к такому разряду людей, которые швыряют камни в других, а подставлять собственный лоб в качестве мишени не любят». «Вот так он всегда», — сказала Мари. «Разве можно добиться от него толку? А все эти разглагольствования я объясняю одним. Религия недорога ему». «Религия!» — воскликнул Сен-Клер с такой горечью, что Мари и мисс Офелия удивленно посмотрели на него. «Религия? Разве в церкви нас учат религии? Разве то, что можно вертеть и так и сяк, поднимать ввысь, швырять на землю, совать во все грязные закоулки нашего черствого, погруженного в мирскую суету общества, это религия? Разве во мне, человеке мирском, меньше чувства справедливости и чести, меньше внимания к людям, меньше великодушия, чем в вашей религии? Нет, если уж искать ее, так не у себя под ногами, а там, выше. Следовательно, вы считаете, что в Библии нет оправдания рабству?» — спросила мисс Офели. «Библия была настольной книгой моей матери», — сказал Сен-Клер. «С ней она жила, с ней умерла. И мне было бы нелегко признать, что эта книга оправдывает рабство. Пусть бы лучше она доказывала, что моя мать может пить бренди, употреблять жевательный табак и позволять себе вольность в выражениях, чтобы оправдать те же недостатки в своем сыне. Но это лишило бы меня радости преклониться перед родной матерью и ничего бы во мне не оправдал. А ведь в нашем мире преклонение перед кем-то доставляет истинную радость». Короче говоря, Сен-Клер перешел на свой обычный шутливый тон. «Мне нужно только одно, чтобы разные вещи раскладывали по разным ящичкам. В общественном строе Европы и Америки есть много такого, что не выдерживает испытаний высокой меркой морали. Люди отнюдь не стремятся к непогрешимой истине. Им куда проще подгонять свои мысли и поступки под общий ранжир. Если кто-нибудь скажет, и скажет с подобающим мужеством, что система, рабовладельчество нам необходимо, что мы не можем обойтись без нее, что мы обнищаем, покончив с ней, а, следовательно, будем придерживаться этой системы и впредь, я сочту такое заявление предельно ясным, твердым и ставящимся точки над «и». В нем слышен почтенный голос истины. Обратясь к фактам действительности, мы убедимся, что большинство придерживается этой нашей точки зрения. Но когда глашатые истины вдруг корчат кислую физиономию, начинают шмыгать носом и ссылаться на Священное Писание, я склоняюсь к тому, что цена им невелика. «Какой вы жестокосердный!» — сказала Мари. «Представьте себе на минутку, — продолжал Сен-Клер, — что цена на хлопок почему-то упала раз и навсегда, и рабовладение становится для нас обузой. Будьте уверены, соответственно, с этим изменится толкование библейских текстов. Церковь не замедлит прозреть истину, призвав на помощь здравый смысл и ту же Библию». «Как бы то ни было, — протянула Мари, ложась на кушетку, — я благодарю судьбу, что родилась в стране, где существует рабовладение. По-моему, ничего плохого в нем нет, и я не знаю, как бы мы без него жили». «Ну а ты какого мнения обо всем этом, дочка?» — спросил Сен-Клер Еву, которая вбежала на веранду с цветами в руках. «О чем, папа? Что, по-твоему, лучше, жить так, как живут твои вермонтские родственники, или иметь полон дом слуг, как у нас?» «Конечно, у нас лучше», — ответила Ева. «Почему?» — спросил Сен-Клер, гладя ее по голове. «Потому что у нас в доме много людей, и всех их любишь», — серьезно проговорила девочка, глядя ему в глаза. «Вот вам Ева!» — воскликнула Мари. «От нее только и слышишь такие странные рассуждения». «Разве это странное рассуждение?» — прошептала Ева, забираясь на колени к отцу. «Да, в нашем мире его иначе нельзя расценить», — сказал Сен-Клер. «А где моя маленькая Ева пропадала весь день?» «Я была у Тома, слушала, как он поет, а обедом меня накормила тетушка Дина». «Ты слушала пение Тома?» «Да, он знает столько хороших песен о Новом Иерусалиме, о светлых ангелах, о земле ханаанской». «Могу себе представить. И поет, наверное, лучше, чем в опере». «Да-да, и он научит меня этим песням.